«Да, в полном. Просто захотела навестить Джейкоба. Мы 100 лет не виделись». Темные глаза Блэка-младшего радостно заблестели. «На ужин останешься?» — гостеприимно предложил Билли. «Нет, вы же знаете, нужно кормить Чарли. Я позвоню ему. В нашем доме твоему отцу всегда рады». «Ну, не в последний же раз приехала», — пытаясь скрыть неловко, засмеялась я. «Обещаю, буду приезжать так часто, что надоем вам обоим. Конечно, Джейкобу придется починить мотоцикл и научить меня на нем ездить». «Ладно, в следующий раз», — усмехнулся Билли. «Белла, так чем займемся?» — поинтересовался парень. «Чем угодно. Что ты делал до моего приезда?» «Удивительно, как спокойно мне у Блэков. Что-то среднее между дома и в гостях. Никакие воспоминания не тревожат». «Вообще-то», — неуверенно начал Джейкоб, — «собирался заняться машиной, но можно придумать что-то другое». «Нет, ни в коем случае», — перебила я. «С удовольствием взгляну на твою машину». «Ладно». Парень мне явно не поверил. «Она в гараже». «Вот и чудесно», — подумала я и помахала рукой Билли. «До скорого». Между домом и гаражом кусочек настоящего леса. Деревья, кустарник, густая трава. Сам гараж переоборудован из 2 больших, поставленных в стык сараев, внутри которых снесли все перегородки. В нем на шлакобетонных блоках стоял вполне исправный на вид автомобиль. Я даже логотип узнала. «Это ведь Volkswagen?» «Да, модель Rabbit 1986 года. Классика». «Уже на ходу?» «Почти», — радостно воскликнул Джейкоб, а потом чуть слышно прошептал. «Папа сдержал слово. Ну, то, что весной дал». «А-а-а», — протянула я. Похоже, Джейкоб понял мое нежелание развивать эту тему. Танцы, посвященные окончанию учебного года, я старалась не вспоминать. Пообещав денег на столь желанные запчасти, отец Джейкоба заставил его провести со мной разъяснительную беседу. Билли Блэк хотел, чтобы я держалась подальше от самого дорогого человека на свете. Эх, зря он беспокоился. Вот как все получилось. Теперь мы с ним дальше некуда. Нет, тему нужно обязательно сменить. «Ты в мотоциклах разбираешься?» «Немного», — пожал плечами Джейкоб. «У моего приятеля Эмбри мотоцикл, и порой мы его вместе чиним. А в чем дело?» «Ну...» — задумчиво поджала губы я. «Сможет ли он держать язык за зубами?» «Впрочем, других вариантов у меня нет. Недавно купила пару Харлеев, далеко не в лучшем состоянии. Ты не сумеешь их починить?» «Круто! Джейкоб обожает сложные задачи. Попробую». «Есть одно «но», — предостерегающе подняла я палец. «Чарли мотоциклы не жалуют. У него инфаркт случится, узнай он о моем приобретении. Так что Билли говорить нельзя». Да уж», — улыбнулся Джейкоб. «Понимаю». «Я заплачу». «Нет, никаких денег», — обиделся он. «Я же помочь хочу, по-дружески». «Тогда давай договоримся. Из 2 мотоциклов мне понадобится только один, а к нему уроки вождения. Второй заберешь ты и научишь меня ездить. Ну как, согласен?» «Здорово!» В слове прозвучало как минимум 3 «Р». «Кстати, а водить-то тебе можно?» «Когда день рождения?» «Ты благополучно его пропустила?» Изображая гнев, Джейкоб сузил глаза. «Мне уже 16». «Можно подумать, возрастное ограничение играло для тебя хоть какую-то роль», — пробормотала я. «Извини, что не поздравила». «Ничего страшного, я тоже пропустил твой праздник. Сколько тебе стукнуло, 40?» «Почти», — фыркнула я. «Давай устроим вечеринку и отметим 2 дня рождения сразу». «На свидание приглашаешь?» При заветном слове темные глаза вспыхнули. «Все ясно. Пора сбавить обороты.